Глава 19. Земля и хлеб. Русский мужик, поразительно прекрасный в своей кротости и покорности, вдруг переходит к протесту и бунту. И тогда его неистовство доводит до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма преступности и дикости. М. Палеолог. После подписания приказа номер 5 Керенский позвонил Блюменфельду. «Герман Фадеевич, мне с вами нужно срочно переговорить». «Да, я жду вас», – коротко ответил зиц-председатель. Керенский бросил трубку телефона, собрал необходимые бумаги и, как порядочный министр, направился в кабинет своего начальника Блюменфельда. Тот его уже ждал, нахмурившись и готовясь выслушать очередную задачу. «Я внимательно слушаю вас. Зачем вы хотели со мной переговорить?» – обратился он сразу к Керенскому. «Дело в том, Герман Фадеевич, что я подготовил меморандум о признании ошибочности действий прежнего состава Временного правительства». «Это прекрасно, но что вы хотите от меня?» «Вам нужно озвучить его перед журналистами и напечатать во всех газетах и журналах». «Но при чем тут я, в конце концов? Какое я имею отношение ко всему этому? Вы сами можете это сделать и без меня. Самое непосредственное отношение имеете. Ведь вы сейчас являетесь главой Временного правительства. И не просто главой, а главой обновленного правительства. Самое время признать все ошибки прежнего и заклеймить позором князя Львова и Гучкова. Но это как-то не по-человечески. Зачем мне признавать чужие ошибки? Если они их совершили, то, пожалуй, они и должны их признать». «Справедливо», — признался Керенский. «Но у нас нет другого выхода. Вот подпишите и разошлите его». «Я думал собрать митинг по этому случаю, но передумал. Неизвестно, какие настроения будут у толпы, и поэтому обойдемся интервью и печатным словом. Этого будет достаточно. Мы не должны прилюдно каяться, а просто признать ошибочность действий других». «Я понимаю, но тогда получается, что признавать ошибки буду я, а не мы. И уж тем более не князь Львов». «Ну, за все надо платить, и это не самая высокая цена. Князь Львов вообще пропал, возможно, убит, поэтому подпишите и займитесь распространением документа, а я со своей стороны проконтролирую это». «Хорошо», – тяжело вздохнул Блюменфельд. «Вы умеете быть чертовски убедительным. Я просто поражаюсь этому вашему умению. Два слова, и я уже готов подписать все, что угодно». Он макнул перо в чернильницу и размашисто расписался в конце документа. «Спасибо. С вами приятно работать. Вы все понимаете с полуслова. Оставляю вам меморандум для распространения». Улыбнувшись, Керенский удалился, аккуратно прикрыв за собой дверь. Но это было не самое главное дело на сегодня. Самое главное, как оказалось, ожидало его в кабинете у секретаря председателя Временного правительства Щегловитова. И это был министр земледелия Чаянов Александр Васильевич. Керенский, как и всегда, стремительно зашел к Щегловитову, чтобы дать очередные указания. «Иван Григорьевич, утвердите меморандум и распространите его. Он у Блюменфельда». «Хорошо. А вас тут давно ждут». «Кто меня ждет? И зачем?» «А вот министр земледелия». И Щегловитов махнул рукой в сторону сидящего в уголке Чаянова. Керенский обернулся и только сейчас заметил притаившегося в кресле Чаянова. «Слушаю вас, Александр Васильевич», — тут же подсказал Чаянов. «Я, признаться, не хотел вас беспокоить и сначала ходил к Блюменфельду, а он, выслушав, направил меня к Ивану Григорьевичу. А Иван Григорьевич указал мне, что этот вопрос сможете решить только вы. Я, конечно, изрядно удивлен, но...» «Что за вопрос?» оборвал длинное объяснение Керенский, подумав, что послать его надо было дальше, а не к нему. «Вопрос самый наисерьезнейший. Вопрос о хлебе и земле». Керенский на секунду завис, а потом сообразил. «То есть о продовольствии и распределении земли?» «Да». «Что же, это архиважнейший вопрос. И вас действительно совершенно правильно направили ко мне. Я вас слушаю». «Александр Федорович, вопрос назрел самым насущным образом. Не буду кривить душой, он назрел еще в прошлом году, а в этом только усугубился. нам необходимо принимать меры уже сейчас. Мы не можем наладить поставки продовольствия в армию и в города. Хлеба не хватает уже не только в крупных городах, но и в мелких. Это прямо какой-то замкнутый круг. Уже давно кое-где введены карточки и закупка продовольствия по твердым ценам. Но деньги обесцениваются, крестьяне недовольны. Крупные землевладельцы и торговцы зерном придерживают продовольствие. Они очень неохотно продают его нам. Часть зерна уходит за границу. С этим надо что-то делать. Я абсолютно беспомощен. Всероссийский союз земельных собственников присылает мне постоянно телеграммы о нападении на крупные усадьбы. Подождите, с досадой мотнул головой Керенский. Давайте разберемся. Что вы хотите? Нам нужно решить вопрос с землей и продовольствием. Хорошо. Что вы хотите от меня? Чтобы вы приняли решение. А с кем мне его решать еще? Вы же неофициально взяли власть. Все в правительстве об этом знают, кроме вас, наверное. Точнее, вы-то как раз это все и организовали. Поэтому я и пришел к вам. Вы вождь революционного правительства. Вам и решать. Керенский хмыкнул. Уел его Чаянов. Хорошо. Тогда давайте организовывать конференцию и созывать Всероссийский крестьянский съезд. И как можно быстрее, чтобы решить эту проблему. Да-да, я отправлю телеграмму сегодня же о его созыве. Но прошу вас прийти к нам на заседание. Главный земельный комитет и его глава Постников, продовольственный комитет и чиновники моего министерства жаждут с вами пообщаться, чтобы решить ряд вопросов организационного характера. В свою очередь, мы сможем вам ответить на все вопросы по земле и хлебу. Очевидно, что вы в этом не разбираетесь так, как мы. А значит, наша главная миссия – просветить вас, чтобы вы смогли нам помочь, осознавая, что вы делаете, чтобы вы приняли правильное решение. Если мы не решим этот вопрос, то страна покатится в тартарары и не вернется оттуда. Керенский поморщился, потом нахмурился, не принимая этого эмоционального спича. «Где же вы были раньше, господа товарищи?» «Хорошо, завтра буду. Тогда, раз все так плохо, скажите мне, а что думают сами крестьяне о земле? Неужели они хотят забрать себе всю землю и разрушить все сложившиеся отношения?» «Да-да, я вам все расскажу. У меня с собой как раз есть целая подборка вырезок из провинциальных газет. Вот, пожалуйста, посмотрите их, и вы все поймете». Керенский забрал несколько газетных листков и ушел к себе, чтобы просмотреть то, что получил из рук Чаянова. Усевшись в кресло, он бегло прочитал заметки. «Я с 7 человеками сижу на 3 десятинах, да и те под рубежами да под оврагами. Нас, таких как я, много». Сунулся к помещику. «Дай осоки хоть покосить. Недаром, за деньги». Его ответ. «Стану я с тобой из-за 15 рублей возиться», гласила одна. Общая площадь земельных угодий в европейской части России составляет 164 миллиона десятин, а у общины крестьян только 24 миллиона, у помещиков 42 миллиона, из них 5 миллионов в хозяйствах, менее 100 десятин каждая. 37 миллионов с 1906 года отошли в отрубные крестьянские хозяйства. Вот и получается, что землей владеют не только обычные крестьяне, а и чиновники, купцы, помещики и богатые крестьяне. Остальные земли удельные, государственные или принадлежат церкви. Интересов много, а земли мало. Керенский хмыкнул. Земли им мало. Это получается, что у крестьян находится 61 миллион и 164 миллиона десятин. А еще есть и богатые крестьяне. А сколько у них? А где же советская статистика, что у крестьянина ничего не было вообще? А тут третья часть всей земли. Наши корреспонденты сообщают, в селе Птичьем Ставропольской губернии сход решил сместить старшину и писаря. После этого весь сход в беспомощности посмотрел на груду бумаг и вернул писаря на место. В волостной комитет Владимирской губернии избрали Терентия, товарищем Петруху Голяма, секретарем Курошница. Все трое неграмотные, все трое мечтают о республике с хорошим царем. В другом таком же очаге культуры крестьяне высказались определеннее. Нам все равно, что монархия, что республика, лишь бы царя не было. Все указанные цитаты взяты из газет 1917 года. Нижегородский вестник, Уфимский вестник, Северокавказский край, Старый Владимир. Во многих губерниях часть помещиков оставляют незасеянными земли, что провоцирует крестьян на распашку свободных от посевов земель. Остальные помещики задирают арендную плату. В Донской области кулаки организуют имение за 10 рублей десятину и передают казакам по 30 рублей. Средней арендной платы нет. Каждый действует кто во что гораст. В Валкском уезде крестьяне постановили высечь тех, кто занимается производством денатурата. В Тамбовской губернии появился крестьянский съезд. В заметках было еще много чего. Рассказывалось о губернских, уездных и волостных земельных комитетах. Где-то полили усадьбы. Где-то постановляли сами крестьяне этого ни в коем случае не делать. Где-то помещики уступали, где-то крестьяне. Но нигде не было единодушия в решении земельных вопросов. Единственное, что уяснил для себя Керенский, практически все крестьяне считали, что земля не должна являться частной собственностью. Она должна быть государственной. И каждый, кто в состоянии ее обработать, арендовал бы столько, сколько мог, по твердо фиксированной цене, которую должен был установить земельный комитет губернии или уезда, а в особых случаях – волости. Было еще много нюансов, но этот посыл крестьян был самым главным. Вывод, в общем-то, напрашивался сам собой. Нужно было отменять частную собственность на землю со всеми вытекающими из этого последствиями. Но как это сделать без кардинальных мер и каким образом компенсировать потери тем, кто ей владел до этого, было непонятно. И что будет с крупными показательными хозяйствами? Керенский этого не знал. И подозревал, что все остальные тоже этого не знали. Нужно было собирать заседание и думать вместе. Ну что же, значит придется. Чаянов позвал, он придет. Керенский развернулся и снова направился к Щегловитову. Ему предстояло решить еще один вопрос. «Иван Григорьевич, что вы думаете о власти на местах? Губернаторов всех выгнали. Вместо этого сформировали непонятные органы. Комитеты, советы, съезды и еще бог весть что. Все они требуют денег. Раньше был только губернатор губернии со своим аппаратом, а теперь министр финансов Шипов звонит мне почти каждый день и спрашивает, что делать. А что я ему скажу, когда и сам не понимаю, что делать? Я же юрист, а не финансист. Что думаете?» Щегловитов усмехнулся. «Да я как бы тоже юрист. Ну, вы были в правительстве, вас планировали назначить председателем Совета министров. А я так. Революционер с улицы Баррикадной. Ну-ну, а вы, Александр Федорович, любите прибедняться. Такой весь нерешительный и слабый. А весь Петроград уже с опаской начинает произносить ваше имя. До провинции еще не все докатилось. Но уже немало есть тех, кто проклинает вас или наоборот, боготворит. Ну что же, значит, я все делаю правильно. Так и должно быть. Одни плюют, другие целуют. Так что, ладно, давайте ближе к моему вопросу. У вас есть какие-то мысли на этот счет? Есть. Нужно восстановить государственные институты и отменить все эти полулегальные образования, которыми являются советы и комитеты. Каким образом я это сделаю? Ну, восстановить работу губернаторов. Не пройдет, отмел это предложение Керенский. Поднимется буча, начнут кричать, что происки контрреволюции и прочее. А вы им рты заткните наганом. Вы же это умеете. Экий вы, Иван Григорьевич, прыткий. У меня научились. Нет, не пройдет номер. Здесь нужно жестко, но аккуратно. Мягкой силы и словно бы по необходимости. Я не фашист, понимаете? Не понимаю. Я не знаю, кто такие фашисты. Вы можете стать диктатором. Большевики вон кричали, что они требуют диктатуру пролетариата. Власть беднейших слоев населения, но не над богатыми, а над всеми. Богатых у них не будет, все будут одинаково бедными, наверное. Эх, «А есть ли у вас мысли на этот счет, господин министр?» «Так получается, что я пришел вас озадачить с Блюменфельдом, а вы мне обратно мяч кидаете». «Нехорошо-с, Иван Григорьевич!» Тот усмехнулся и пожал плечами. «Решать вам! Мы всего лишь исполнители. Как скажете, так и сделаем». Керенский зло зыркнул на Щегловитова и стал ходить по кабинету туда-сюда, напряженно размышляя. Он усиленно напрягал память, пытался вспомнить все, что знал, да и не знал тоже. Нужно было найти хотя бы примерное решение, вспомнить, что делали в других странах и в другое время. Ничего стоящего в голову не приходило. Единственное, что он вспомнил, это были военно-гражданские администрации. Впрочем, генерал-губернаторство по факту очень сильно на них смахивало. Что же, ничего в этом мире не ново. Значит, стоило назвать по-другому. Допустить к ним разных лиц и соблюсти консенсус и необходимый кворум. В общем, вали кулем, а там разберутся. Что не приживется, то само отомрет. На крайний случай переиграем, если все плохо будет. Но не должно, пожалуй. Создавайте, Иван Григорьевич, военно-гражданские администрации с отставными военными во главе. Господин Гучков уволил их со службы. Вот пусть и приносят пользу Отечеству на этих постах. Вы многих знаете. Если не справитесь, то созвонитесь с Беляевым и Реннинкамфом. Они вам помогут. Это теперь ваша головная боль, совместная с Блюменфельдом. Дерзайте, а я проверю. И чтобы саботажа не было. А то Блюменфельд начнет своих родственников устраивать, а те своих. А те, в свою очередь, всех подряд. Предупредите его, что скоро будет обратно введена смертная казнь. И никого жалеть я не собираюсь. А саботаж будет приравнен к государственной измене или к массовому убийству. Я не шучу. Я так и знал, что вы так скажете. Помилуйте, уж кого нельзя назвать шутником, так это вас. Черти в аду уже рыдают. Нашелся тот, кто не шутит больше, чем они. Это радует. Значит, мы начинаем друг друга понимать. Действуйте. И Керенский вышел. Ему предстояло выполнить еще много неотложных дел. Зал заседаний Мариинского дворца гудел от множества голосов людей, которые сейчас собрались там. Здесь не было крестьян, здесь не было рабочих, здесь не было солдат и матросов. Здесь были только ученые, деятели земства, чиновники и крупные помещики, волею судьбы оказавшиеся на этом заседании. Вот все они и бурлили, ожидая начала конференции о земле. Керенский порывисто вошел в зал, поприветствовал всех собравшихся и прошел к своему месту в президиуме. Там уже сидел министр земледелия Чаянов, председатель главного земельного комитета Постников, а также другие видные аграрники, такие как Кауфман, Бруцкус, Челинцев и Марков. В зале находились многочисленные представители крупных и мелких крестьянских и помещичьих хозяйств, деятели губернских и уездных земств, известные аграрные ученые, общественные деятели из различных партий. Естественно, за исключением большевиков, эсеров и анархистов. Те, кто раньше состоял в партии эсеров, либо не присутствовали, либо вышли из этой партии, перейдя в другие. Судя по составу присутствующих, вопрос о земле был животрепещущим, если не сказать больше. Был здесь и бывший министр земледелия Шингарев. Чаянов, по правилу председателя земельной конференции и принимающей стороны, провозгласил начало заседания. «Товарищи, мы сегодня пригласили на нашу конференцию нового для нас человека. Это товарищ Керенский, всем нам известный вождь русской революции. Он любезно согласился поучаствовать на нашем заседании, отложив все свои дела. Поэтому прошу вас все доклады, подготовленные ранее, и те, что вызвали бурные дебаты в прошлом, озвучить сейчас, с учетом ранее сделанных замечаний. Это очень важно, товарищи, ведь товарищ Керенский донесет их смысл до председателя Временного правительства, а тот уже примет свое решение. Должен вам сказать, что мнение товарища Керенского может оказаться решающим в принятии Временным правительством нужного нам решения. Оно назрело, и мы должны притворить его в жизнь, иначе нас постигнут многие беды. И мы все надеемся, что он сможет нам помочь в этом. Прошу вас выступать по очереди в соответствии с тем регламентом времени, что был принят и согласован всеми нами вчера. Первым прошу выступить товарища Шингарева, как человека весьма уважаемого и переживающего за дело. Прошу вас». И Чаянов провел рукой в сторону кафедры. Бывший министр земледелия кивнул, встал со своего места и быстрым шагом направился к кафедре. Там он занял место за трибуной и, разложив принесенные листки, несколько раз прокашлялся. Оглядев весь зал, он начал доклад. «Товарищи, я хотел бы ввести в курс дела прежде всего нашего гостя. И хоть я тоже совсем недавно был министром, но все же знаю намного больше по теме, чем уважаемый военный министр». «Козел!» — с усмешкой подумал Керенский. «Ты еще тут расскажи, как много ты сделал на этом посту и как тяжело тебе было с него уходить. Товарищи, я принял пост министра земледелия в самое тяжелое время, когда мы только обрели свободу. С тяжелым сердцем я уходил с этого поста, оставляя невыносимый груз решения проблем на своего сменщика. И сейчас я охарактеризую то положение, которое мы имеем на данный момент. Начать я хотел бы с предложений о том, что делать с удельными, кабинетными, монастырскими и церковными землями. Керенский сразу же среагировал на это. «Постойте, товарищ Шингарев, все эти земли были изъяты номинально еще при вас. На днях Временное правительство издаст указ о национализации их в пользу государства с последующим перераспределением малоземельным крестьянам. Также будет опубликовано дарственное Николая Романова и дарственное от церкви на эти земли, чтобы не было прецедентов к претензиям о незаконной конфискации любых земель. Романов отказывается от них добровольно и без всякой компенсации. Церковь получит за это патриаршество, помощь государства в снабжении продовольствием и льготной аренде остро необходимых им земель, а также освобождение от содержания церковно-приходских школ и регистрации браков, рождений и смертей. Все эти функции мы возложим на отдельный орган. Приказ об этом уже готовит Министерство юстиции. Мы примем соответствующий закон и все сделаем законно, дорогие товарищи». Шингарев недоверчиво хмыкнул, но все же продолжил. «Хотелось бы еще остановиться на отношении крестьян и инородцев к земельному вопросу. Только киргизы и калмыки хотят остаться в рамках российской государственности. Самостийная Рада собирается отделяться и постановила забрать все частные земли в распоряжение своего главного органа, оставив хлеборобам земли только на прокорм самого себя». Белорусские интеллигенты обратились к Временному правительству с просьбой об отделении их в национально-государственную единицу. Но крестьянский съезд в Минске решительно отверг такого рода стремления, решив оставаться в рамках Российской Республики. Закавказье тоже взяло курс на самоопределение, особенно грузины. Армяне, подавленные войной и большими людскими потерями, не выразили своего коллективного мнения. Самостоятельно распоряжаться своими землями хотят и буряты в Иркутской губернии. В Туркестанском крае высказались за национализацию земель и создание республики. Основная же масса русских крестьян требует прекратить выход крестьян из общины, а всех хуторян и отрубников вернуть обратно, отняв у них выделенные земли и перераспределив их между всеми общинниками. Многие требуют, чтобы государство отобрало участников всю землю и не платило за них выкупные платежи, надеясь, что им достанется эта земля абсолютно бесплатно. Среди крестьян начинается грызня за землю. С одной стороны, это хуторяне, кулаки, купцы, помещики, чиновники и прочие. С другой – крестьянская малоземельная община. На сегодняшний день хуторян и кулаков из крестьян насчитывается примерно 37% от всего количества. Остальные 63% крестьян – это общинники. Я, товарищи, еще не учитываю крупных земельных собственников, а среди них только 1/3 дворяне, а остальные представляют все сословия нашего государства. Как с ними-то быть? Ведь это те самые крупные хозяйства, что и кормят Россию, Они механизированы. В них внедряется полный цикл рекультивации земель. Они используют четырехполье. У них замкнутый цикл производства. Поля обрабатываются однокорпусными плугами Сакка и Либгарта. Сев – сеялками тех же фирм. Хлеб убирается жнейками и сноповязалками разных марок. Молотьба – паровой молотилкой с нефтяным двигателем. Также они используют систему искусственного орошения. Крупные землевладельцы применяют самые передовые технологии обработки земли, получая в два, а то и в три раза больший урожай, чем обычные крестьяне. Поля обрабатываются навозом и тамошлаком. При крупных частновладельческих хозяйствах есть конные заводы. Они разводят племенной скот и продают породистый молодняк крестьянам. А что крестьяне? А у них основные орудия труда – сохи, косы и плуги. А для разрыхления до сих пор применяют обычные деревянные бороны. «И что тогда получается?» – осведомился у Шингарева Керенский. «Получается, что основной поток продуктов поставляют государству крупные хозяйства, как наиболее продуктивные в этом отношении. Но тем не менее основная масса крестьян желает покончить с частным владением на землю. Это рождает парадокс. Низы не хотят, верхи не могут», – отозвался на это Керенский. «Можно и так сказать, но это будет изрядным упрощением. Однозначного решения этой проблемы нет. Если мы отнимем землю в принудительном порядке, то все сейчас же рухнет». «И что вы предлагаете?» – не успокаивался Керенский, вступив в полемику с Шингаревым. «Созвать учредительное собрание, и пусть оно решит, что делать». «Понятно. Благодарю вас». Керенский кивнул Чаянову. Тот сразу же среагировал. «Да-да, Андрей Иванович, благодарю вас за столь всеобъемлющий доклад. Прошу вас садиться на свое место». Керенскому очень хотелось почесать затылок в глубоком раздумье, и его рука для этого уже почти потянулась, когда он остановил ее. В принципе, он и так знал, что и почему. Но Шингарев весьма подробно и доходчиво изложил саму суть проблемы, чем только подтвердил его догадки. «Тогда давайте выносить сей факт на общее обсуждение», — решил Керенский и приготовился слушать. Вверх потянулся лес рук, и делегаты, чиновники от разных комитетов и министерств начали свои выступления один за другим. Мнения, как это и положено, диаметрально разделились. Кто-то ратовал за то, чтобы ни в коем случае не национализировать землю. Кто-то, наоборот, утверждал, что это необходимо. А кто-то давал согласие и на половинчатые меры, что называется ни уму, ни сердцу, что было глупо в условиях революции. Общий смысл был ясен. Проблема была весьма сложной и почти тупиковой. Что делать в таком случае и как поступить, Керенский не знал. Из всех выслушанных прений он вынес одно весьма смутное решение. Но лекарством оно не было. Так, всего лишь отсрочка неизбежности принятия непопулярного решения. Или популярного для одних, а не для других. В это время Чаянов позвенел колокольчиком. «Товарищи, товарищи, прошу вас прекратить дебаты. Объявляю перерыв. После перерыва прошу выступить товарища Постникова. Перерыв полчаса. Все свободны». Керенский вздохнул, побарабанил пальцами по столешнице, наблюдая, как выходят из зала другие. Нехотя встал вместе со всеми и ушел в свой кабинет, выпить чаю и отдохнуть. По пути он завернул в туалет, немало обрадовавшись тому, что тот был чисто убран, а не загажен всем подряд, как это было в Таврическом дворце, ныне находящемся на ремонте. Велимир быстро принес чай, прервав свой разговор с Мишкой, который ошивался по всему зданию в качестве охраны Керенского. Сам же Керенский, уже не стесняясь, носил поверх полувоенного френча кобуру с пистолетом. Это был не маузер, который так любили комиссары, а 9-миллиметровый люгер Р-08. С ним министр чувствовал себя гораздо увереннее и защищеннее. «Революция, батенька, это не прогулка с дамой по берегу Синего моря. Это кровь, грязь, ломка всего и вся». Керенский знал, что его никто не будет больше жалеть, и он сам не собирался никого жалеть, что бы там о нем ни думали. «Се ля ви! Такова жизнь!» Еще лучше подходило другое французское изречение «à la guerre comme à la guerre». Но тут уж кому как, и то, и другое было правильным.